Глава 5. Институт Генриха Гейне в Дюссельдорфе помещается на Билькерштрассе. Это всего в нескольких метрах от Болькенштрассе, где стоял дом, в котором Гейне родился. Этот дом, писал он в книге «Легран», некогда будет достопримечательностью, и я велел передать старушке его владелице, чтобы она ни в коем случае не продавала его. Она ведь теперь за весь дом едва выручит столько, сколько чаевых получит от знатных англичанок в зеленых вуалях та служанка, что будет показывать им комнату, где я появился на свет. Не знаю, побывали ли здесь знатные англичанки, но во время Второй мировой войны английские бомбардировщики разрушили именно ту часть дома, где над колыбелью поэта играли вечерние лучи 18 и первая заря 19 столетия. Остался лишь фасад булочной Вида Гаупта с укрепленным на ним барельефным портретом Гейне, инициатива Союза дюссельдорфских юношей. В день рождения Гейне 13 декабря в 6 часов вечера на Болькерштрассе на эстраде перед булочной Вида Гаупта барабанная дробь наполеоновского барабанщика Леграна открывает карнавальное шествие. Движутся гейновские персонажи, от здания ратуши огненно-рыжая идет, декламируя свои стихи, дочь палача Юзефина. «Нет, не хочу на суку висеть, нет, не хочу в воде тонуть, хочу приложить губам своим меч, отточенный Богом самим». Поэт, художник, а также присяжный заседатель в городском суде Гарольд Хюльсман завел меня к себе. Его жена шила костюмы для карнавала, и я увидел фригийский колпак и зеленое распахнутое на груди платье Зевхен. Всякий раз, когда я бывал в Дюссельдорфе, меня тянуло на Болькерштрассе, и всякий раз, когда я сюда попадал, шел проливной дождь. Приходилось прятаться в расположенном напротив ресторане «Золотой котел» «Гольденер Кессель», где в зале над деревянными струганными столами возвышается бюст Гейне. Молодой человек с упрямым наклоном головы и сосредоточенным напряженным взглядом. Бюст этот имеет свою историю. При нацистах хозяин ресторана держал его в тайнике под полом, так что Гейне находился в подполье в самом буквальном смысле этого слова. Искушенные в литературе приезжие, наслышанные о том, что Гейне в Дюссельдорфе забыт, указывая на бюст, иногда провоцируют посетителей и официантов вопросом «Кто это?». Не избежал этого искушения однажды и я, и тут же получил от одного из официантов ожидаемый ответ «Какой-то музыкант». Я едва ли не обрадовался. Выходило нечто вроде, что и требовалось доказать. Как другой официант, удивившись моему вопросу, воскликнул «Как, вы не знаете Гейне? Великий немецкий поэт, он родился в доме напротив». Напротив, я был солнечным летним днем 1960 года. По случаю воскресенья булочная была закрыта. Я позвонил. Микрофон, вмонтированный в стену, осведомился. «Что вам угодно?» Затем электричество отворило железную калитку. Навстречу мне, пропуская огромного дога, вышел юноша в красном джемпере, без рубашки. Я протянул ему визитную карточку. Юноша провел меня во двор, расположенный позади дома. Там был свален мусор, виднелись остатки фундамента. Юноша остановился и сказал... «Здесь». В квартире булочника, в прихожей, на стене, под стеклом, висела факсимильная копия, написанная рукой Гейне острым готическим почерком слова «Город Дюссельдорф очень красив, и когда вспоминаешь о нем на чужбине, будучи к тому же его уроженцем, как-то чудно становится на душе. Я там родился, и мне кажется, будто я сейчас должен пойти домой». В прихожей было прохладно, на длинных полках стояли конторские книги, штемпеля, модель парусника, уютно пахло кондитерской. Гейне, мое поколение, приобщилось перед самой войной. Он и раньше, как известно, был в России популярен, любим, но в конце 30-х годов его в наше сознание внедряли особенно страстно. Имя его было непосредственно связано с именами Маркса и Энгельса. Он был барабанщик революции. К тому же он был непризнаваем, гоним толпою националистов-тупиц. В ту пору антифашистских митингов, политических процессов, конгрессов, защиту культуры и чкаловских, отдававших стальной оборонной мощью беспосадочных перелетов, Гейне был как бы узаконен. В Берлине его сжигают, в Москве он воспламеняет молодые сердца. «Я меч, я пламя». В школе я читал свои стихи, посвященные Гейне. «Города Германии, города на Рейне существуют вот уж много сотен лет. Пел о них когда-то славный Генрих Гейне, смелый барабанщик, боевой поэт». Дальше, помню, обличались дуры Геттингена с толстыми ногами, жирный мир колбас, то есть немецкое филистерство. Заканчивалось же стихотворение тем, что в каменном Париже юный красный доктор, то есть Маркс, им руководит, им, то есть Генрихом Гейне. То была лексика времени, фразеология тех лет, которая входила и в школьные классы. И снова радостно замирает у меня сердце, когда я думаю о своей 240-й школе на Рождественском бульваре. Недавно я там был, постепенно возвращались, выплывали из небытия вестибюль, гардероб, лестница, коридор с теми же цветами на подоконниках. Все осталось. Те же классы, та же уборная, куда тайком ходили курить. Даже я остался, хожу, смотрю. Вот через эту дверь можно вылезти на крышу, а потом спуститься по пожарной лестнице на школьный двор. Ах, какие там были обворожительные девчонки! У меня и сейчас сердце млеет от воспоминаний. Недавно я увидел одну из них, пожилую женщину под дождем на площади у Белорусского вокзала. Больше никого, кажется, нет. Я иду по школьному двору в свой класс. Отворяю дверь. Меня просят повторить, пройти еще раз. Не получилось. Ну, теперь хорошо. Сядьте за парту. Телевидение ГДР снимает фильм о Гейне. Я должен рассказать, как в школе научился любить Гейне, приобщившись сначала к его Лорелее. Так оно, пожалуй, и было. Я был влюблен в Элечку Туманян, и у Гейне в книге песен читал именно про нее. Она была прекрасна и безжалостна, как Лорелея, и на меня веяло сладкое истомы от этого Гейне так, что я даже отважился перевести несколько его стихотворений. Эти переводы я огласил на занятиях литературной студии в Доме пионеров, среди прочего моего детского стихотворного вздора. Но когда занятия студии летом подошли к концу, наш руководитель Михаил Светлов почти уверенно предсказал, что я стану переводчиком немецкой поэзии. И примерно то же самое сказал другой наш учитель, известный в свое время детский писатель Рувим Фрейерман, совершенно равнодушно пропускавший мимо ушей все мои остальные стихи. Переводчиком немецкой поэзии я стал, но к стихам Гейне по-настоящему так и не пробился. Ни одним из своих гейновских переводов я недоволен, хотя продолжал заниматься ими всю жизнь. Гейне, который казался мне когда-то ближе всех немецких поэтов, оказался самым из них недоступным, недостижимым, а может быть и непостижимым. На непереводимость Гейне сетовал еще Блок, которого образ Гейне преследовал, должно быть, всю жизнь. В его записных книжках, особенно 1918-20 годов, то и дело встречаешь лихорадочные записи. «Жар, много Гейне, ночью пробую переводить Гейне, весь день Гейне, весь день я читал Любе Гейне по-немецки, помолодел». Из современных ему переводчиков Блок выделял Зорнгенфрея, поэта символистического круга, сотрудника Блока по всемирной литературе. Ему посвящены «Шаги командора» и несколько лестных отзывов. Зорнгенфрей хорошо переводит. Перевод Зорнгенфрея кажется блестящ. Вильгельма Александровича Зорнгенфрея сейчас мало кто знает, хотя переводы его возвратились в новые издания Гейне, а некоторые стихолюбы еще хранят в памяти его куплеты времен голодных петроградских пайков. Рассказывают, что он был высок, грузин, говорил глуховато, медленно и изредка грустно улыбался. Замкнутый, добрый человек. Однажды он принес молодому тогда германисту Адмоне рукопись своего перевода Торквата Тасса, Гёте, с просьбой сличить перевод с подлинником, высказать замечание. На полях рукописи имелись чьи-то карандашные пометки. «Не обращайте на них внимания», — предупредил Зорнгенфрей. «Это Александр Александрович». «Какой Александр Александрович?» — встрепенулся Адмоне. «Блок?» Зорнгенфрей кивнул. «И вы хотите, чтобы я прикасался к этой святыне?» — спросил Адмоне. «После Блока мое вмешательство лишено смысла». «О нет», — остановил его Зорнгенфрей. «Я прошу вас непременно сверить с оригиналом. Александр Александрович не очень хорошо знал немецкий язык. Адмони был крайне удивлен. Впрочем, он уверял, что и сам Зорген Фрей, хотя и был из немцев и всю жизнь занимался немецкой литературой, немецким языком владел средне. Зорген Фрей канул в ленинградскую ночь. Самые последние часы его жизни, оборвавшиеся в 1938 году, нам неизвестны. Былые злые песни про темную судьбу давайте похороним в большом-большом гробу. Эти строки его перевода останутся. В 1956 году, 15 ноября, умер Георгий Аркадьевич Шенгеле, поэт, стихотворец, переводчик. Мне поручили составить некролог, выдали его личное дело. Шенгеле я еще застал. Значительное профессорское лицо, седая шевелюра, очки. На собраниях секции переводчиков он вел себя, что называется, активно. Слушая ораторов, бросал с места реплики, чаще всего одобрительные. Когда-то он был изысканным, нежным крымским поэтом. Мне вспомнились его строки. «На нас надвинулась иная череда, томление чуждое тебя томят без меры. И не со мной ты вся, и ты уйдешь туда, где лермонтовские бродят офицеры». В 20-х годах на него накинулись лефовцы. Шенгеле бросился на Маяковского. Маяковский рявкнул. В русском стихе еле-еле разбирается профессор Шенгеле. Он стал переводить Верхорна, Гюго, стихи Вольтера и Мопассана, издал книгу Гейне «Избранное стихотворение» с предисловием Лилевича. После войны неистовый ревнитель переводческого мастерства Иван Кашкин ударил по его переводу «Дон Жуана» Байрона. Он покорно перешел на Барбаруса, Лахути и Кару Сейтилиева и заканчивал жизнь переводчиком туркменского эпоса «Шесенем и Гариб». В личном деле хранилась анкета, собственноручно заполненная им 13 марта 1953 года, без единой помарки, каллиграфическим почерком, 1894 года рождения, сын адвоката, город Темрюк, юридический факультет Харьковского университета, русский, дед по отцовской линии грузин. Первый сборник вышел в 1914 году. Дальше шли однообразные ответы «нет», «не состоял», «не был». Затруднения начались где-то на третьей странице с вопроса, находился ли он или его ближайшие родственники на временно оккупированной территории. Шенгеле добросовестно отвечал: «Я не находился. Мой дядя по матери, Дыбский, старейший профессор Харьковского университета, оставался в Харькове, где умер от голода, о чем сообщалось в «Правде». Возможно, там находились его дети и внуки, о которых я сведений не имею». На вопрос, есть ли у него за границей родственники, сообщил: «Да, мой племянник Игорь Шенгеле, которого я видел лишь младенцем, живет в Бейруте, откуда прислал мне в 45-м году через редакцию «Правды» письма, оставленные мной без ответа». Чистосердечно ответил на вопрос, лишался ли он или его ближайшие родственники избирательных прав. «Я нет. Моя теща Косоротова, 1870 года рождения, в конце 20-х годов на несколько месяцев была лишена избирательных прав в связи с административной высылкой ее сына. Я не боец, я мерзостно умен, не по руке мне хищный эспадрон». Шенгеле, Гамлет. «Я меч, я пламя». Шенгеле из Гейне. В некрологе я написал о вкладе покойного в русскую поэзию и в искусство художественного перевода. В институт Генриха Гейне я попал в историческое мгновение. Директор, доктор Йозеф Крузе, только что за 21 тысячу марок приобрел в букинистической лавке первое 1815 года издание «Эликсира дьявола» Гофмана, маленький ветхий том. На обратной стороне обложки карандашом было написано: «Мне не хотелось бы начинать год со лжи. Однако же, дорогому Господу Богу нашему, я бы открыл свою просьбу подарить вам лишь часть отмеренных мне лет, но, разумеется, не все, ибо все-таки прекрасно жить в мире, где обитают девушки. Здесь у меня следует три черточки. Остаюсь с уважением и преданностью, о моя прекрасная, мягкосердечная Фанни. Ваш Гарри Г. 1 января 1816 года». Это был новогодний подарок, который Гейне сделал своей кузине Фанне, одной из четырех дочерей гамбургского банкира Соломона Гейне, родной сестре той самой Амалии, любовь которой, зажигая и испепеляя поэта, навеяла ему лучшие строки книги песен. Тем не менее Гейне успевал вспыхивать любовным огнем поочередно ко всем остальным сестрам, быть может, инстинктивно опасаясь безответной любви к Амалии. Нет, все они рассудительно вышли замуж за солидных людей, Фанни за доктора медицины Шрёдера, Фредерика за банкира Оппенгеймера, Тереза за юриста Галли. Амалия же отдала свое сердце землевладельцу Фридолиндору. Еще более ослепительную карьеру сделали единокровные братья Гейне. Густав подвязался при австрийском дворе, получил дворянский титул, его величали Густав Гейне фон Гельдерн. Его потомки вышли на верхи венгерской знати, оказавшись в родстве чуть ли не с Габсбургами. Макс Мейер, тот, кто женился на дочери лейб-медика Арента, жил в Петербурге, дослужился до высоких чинов, выпустил книгу мемуаров о балканском походе русской армии, картины Турции, издавал медицинскую и литературную газеты. Все они, его родственники, были люди инициативные, напористые, оборотистые, и сам он не мог бы, конечно, продержаться без их материальной помощи. И все же, по его собственным словам, лучшее, что у них было, это его фамилия. Итак, я оказался первым иностранцем, которому выпала честь увидеть еще никому неизвестный автограф Гейне, к тому же сделанный на первом издании книги Гофмана. В институте мне показывали гейновские рукописи, обычно тонким пером, коричневыми чернилами. В Париже, в матрацной могиле, лежа на низкой кушетке, куда его на руках переносили с кровати, исколотый морфием, он писал преимущественно на широких плотных листах размашистым почерком, карандашом. Я прочитал его последнее письмо матери. «Подставь мне твои милые старенькие губки, чтобы мог тебя от всего сердца чмокнуть твой любимый сын». Она пережила его на 3 года. За несколько часов до смерти в комнату к нему проник австрийский поэт Альфред Мейснер. Он осведомился, каковы его отношения с Богом. Гейне, улыбаясь, ответил: «Будьте спокойны, Бог простит меня. Это его профессия». 17 февраля 1856 года, около 4 часов утра, жизнь его угасла. 2 года спустя в России вышел первый сборник Генриха Гейне на русском языке. «Песни Гейне» в переводе Михайлова, Санкт-Петербург, 1858 год. Эту книжку хранят в Дюссельдорфском институте как реликвию. В 1858 году Россия переживала вешнее время надежд, ободряющих слухов, возревание реформ, шли бесконечные толки о предстоящей отмене крепостного права, составлялись проекты новых законов, уставов литературного фонда, театрального комитета, нового университетского устава. Оживление царило и в русской литературе. Тургенев закончил «Дворянское гнездо», Гончаров — «Обломова», Некрасов — «Размышления у парадного подъезда». Жили, писали Толстой, Щедрин, Тютчев, Островский, Сухово-Кобылин, Аполлон Григорьев, Чернышевский. Вот-вот должен был вернуться из ссылки Достоевский. Сходились в литературных домах, читали вслух друг другу рукописи новых романов. Графиня Блудова на обеде прочла стихи Аксакова в честь будущего освобождения крестьян. Михайловский томик Гейне также принадлежал к знаменям времени. 10 лет назад Жуковский, прочитав Гейне, с ужасом писал о нем Гоголю как о провозгласителе всего низкого, отвратительного и развратного. Теперь Гейне стал в России кумиром. Произошла переоценка ценностей. Многие переводы Михайлова живы до ныне. 2 гренадера, вопросы, женщина. Они не всегда точны, но передают главное — настроение, интонацию, мысль. Кажется, Михайлов первый внял совету Гейне, который незадолго до смерти сказал французскому германисту Сен-Рене Тенадье по поводу своих стихов: «Есть такие вещи, которые непременно нужно перелагать, а не переводить». И верно, будь иначе, мы никогда бы не читали «Во Францию 2 гренадера из русского плена брели», не повторяли бы «Когда-то друг друга любили мы страстно, любили хоть страстно, а жили согласно». На Гейне пошла мода, его переводили, кажется, все, но часто плохо. Поэт-сатирик Минаев разнес и Фета, и Майкова, и Берга, и Миллера. Писарев жестоко бронил переводы Костомарова, упрекал его в искажении подлинника. Но Всеволод Дмитриевич Костомаров, племянник знаменитого историка, был повинен в более тяжком грехе. Он был доносчиком. 14 сентября 1861 года ночью арестовали Михаила Ларионовича Михайлова. Он был доставлен в третье отделение на Фонтанку. Когда ему предъявили текст, составленный им прокламации к молодому поколению, он понял, кто его выдал. Костомаров приходил к нему просить содействия в своих литературных работах по части самостоятельной и переводной поэзии. Михайлов доверчиво отдал ему то, что, возможно, было важнее стихов и переводов. В литературной среде арест Михайлова вызвал потрясение. Всего лишь полгода прошло с 5 марта, когда на улицах встречные христосовались друг с другом. За всю свою тысячелетнюю историю Россия еще не была так свободна. Пало рабство. В Петербург вернулся прощенный Достоевский. Через 2 или 3 дня после ареста Михайлова у издателя «Русского слова» графа Кушелева-Безбородко собрались почти все петербургские литераторы. Как помочь товарищу? Что предпринять? Была составлена петиция министру народного просвещения. Долго дебатировали, обсуждая текст, просили допустить к следствию депутата от литераторов. Подписалось человек около 100. Однако действие это не возымело никакого. Вручавших петицию чуть было не посадили на гауптвахту. Михайлову вменялось в вину, что его воззвание ставило целью возбудить бунт против верховной власти, вызвать потрясение коренных учреждений государства. Особенно было отмечено, что нельзя принять в уважение показания Михайлова, что при составлении прокламации он имел единственной целью ослабление цензуры. Общество недоумевало. Те, кто читал прокламацию Михайлова, по неведению не усматривали в ней ничего опасного. Ее открыто передавали из рук в руки, читали при посторонних, и за что может грозить каторга, даже если только в одном экземпляре. Но как же так? Ведь воля, ведь эпоха великих реформ, ведь весна, последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином. Аполлон Майков, не николаевские же ведь времена. Михайлова судил правительственный сенат. Он был переведен в Невскую куртину Петропавловской крепости. Для нас Михайлов – поэт XIX века, классик перевода. В глазах своих судей он был закосневший в своих пороках 30-летний молодой человек, злоумышлявший против верховной власти опасный государственный преступник. Его приговорили к 12,5 годам каторжных работ. Ранним утром в четверг, 14 декабря, опять 14 декабря 1861 года, в каземат вошли палач с ножницами и бритвой, кузнец с кандалами, 2 крепостных офицера. Михайлова обрили по-арестантски, заковали в кандалы. Он был дворянского звания, и друзья поэта старались избавить его хотя бы от этой муки, но генерал-губернатор оставил их просьбу без последствий, заявив, что имеет на сей счет особые предписания. Генерал-губернатором Петербурга был тогда князь Александр Аркадьевич Суворов-Рымникский, внук Суворова. Когда-то за короткость с декабристом Адоевским его перевели на Кавказ. Он был в опале, но уже в 1830-31 годах отличился при подавлении польского восстания. Став петербургским генерал-губернатором, князь прослыл, в общем-то, либералом. В юности он обучался в университетах, в Геттингене, в Париже. Он был не злой человек. На узкой галерной улице толпа молодежи ждала колесницу с осужденным. Михайлов сидел спиной к вознице в серой арестантской куртке, в арестантской шапке, в цепях. В каторге Михайлов продолжал переводить Гейне. «Забытый часовой в войне свободы, я 30 лет свой пост не покидал. Победы я не ждал, сражаясь годы, что не вернусь, не уцелею, знал». Он умер в Сибири в возрасте 36 лет. Сообщение о его смерти Герцен поместил в колоколе под возмутительным, как это считалось в жандармских кругах в Петербурге, подстрекательским заголовком «Убили». Более полувека имя его находилось под запретом. В замечательной антологии Гербеля «Немецкие поэты в биографиях и образцах», Санкт-Петербург, 1877 год, множество переводов помечено инициалами «ММ». Переводы Костомарова «Из отвращения к доносчику» в изданиях Гейне теперь никогда более не публикуются.